Эти заполонившие всю страну мюриды, половина из которых проститутки, а половина педерасты, воспринимает послание как приказ к действию и с утра до вечера звонят в газету, чтобы их шейха Джиляля не выгнали за то, что он пишет такой вздор. Несколько человек постоянно караулят его у редакции. Откуда нам знать, Галибей, не из их ли вы числа? «Галибей нам понравился», — сказал журналист. «Мы увидели в нем что-то от нашей молодости. Мы прониклись к нему симпатией настолько, что открыли ему кое-какие свои тайны. Что такое молодой человек уходит?» Войдя на улицу, Гали внимательно посмотрел по сторонам. На противоположном тротуаре, где когда-то юноша из лицея имени имама Хатипа сожгли газету из-за статьи Джиляля, в которой осмеивалась религия, тоскливо стояли продавец апельсинов и какой-то лысый мужчина. Не было никого, кто мог бы ждать Джиляля. Галик подошел к торговцу, купил апельсины и, очистив, начал есть. И вдруг почувствовал, что кто-то следит за ним. Он шел в свою контору через площадь Джалал-Оглу, размышляя над тем, почему именно в этот момент ощутил, что за ним следят. Медленно передвигаясь по спуску и заглядывая в книжные витрины, он никак не мог понять, почему это чувство столь реально. Словно над затылком у него находился какой-то глаз, который просто едва различимо обозначал свое присутствие и больше ничего. Когда замедлил шаг у одной из витрин, он встретился взглядом с другой парой глаз. Он обрадовался так, будто встретил близкого человека. Это был магазин издательства, выпускающего детективные романы, которые за поем читала Рюйя. Самоуверенная сова, эмблема издательства, которую он так часто видел на обложках книг, снисходительно смотрела на проходящую мимо лавки субботнюю толпу и на Галипа. Галип вошел в магазин и купил 3 старых романа, которые, как он считал, Рюйя не читал. Выйдя на улицу, Галип осмотрелся, но ничто не привлекало внимания. Женщина, повязанная платком с ребенком, в навырост пальто, разглядывавшие бутерброды в витрине, 2 школьницы в одинаковых зеленых гольфах, старик в коричневом пальто, ожидающий удобного момента, чтобы перейти улицу. Но как только он двинулся дальше к своей конторе, он снова почувствовал затылком следящий за ним глаз. Увидев слепого безногого нищего у двери рядом со входом в его контору, Галип подумал, что кошмар, в котором он оказался, связан в равной мере как с исчезновением Рюйи, так и с бессонницей. Войдя в офис, он сразу подошел к окну и, распахнув его, стал смотреть вниз, наблюдая за движением на улице. Когда он сел за стол, рука против обыкновения потянулась не к телефону, а к пачке бумаги. Достав чистый лист, он, не раздумывая, написал: «Рюйя может быть у бывшего мужа, у родственников, у подруги Бану, в компании, занимающихся политикой, в компании, интересующихся политикой, в литературной компании, просто в знакомой компании, в доме у кого-нибудь не шандаши, в чем-нибудь доме в любом другом районе». Он отложил ручку, после недолгих размышлений снова взял ее и вычеркнул все, кроме у бывшего мужа. После этого он стал составлять 2 список. Рюйя с Джиляля могут быть в одной из квартир Джиляля, в гостиничном номере, в кино. Он словно увидел, что они находятся где-то вместе, Рюйя и Джиляль. Рюйя и Джиляль? Галип позвонил домой, долго держал трубку около уха, напрасно. Тогда он набрал номер тети Хали. Тетя сообщила, что беспокоилась о здоровье Рюи и была у них дома, так как не могла дозвониться, никто не брал трубку. Но и дверь никто не открыл.